Глава 18. Солнце припекало. Марк спрятал шапку в карман плаща и до боли в груди вдохнул влажный речной воздух. Высоко в прозрачно-голубом небе перекликались чайки. Весна выдалась ранняя, середина февраля, а с реки уже сошел лед. Ровная свинцовая гладь тянулась до черной полоски Зареченского берега. Пирс, сколько хватало взгляда, покрывала серая водянистая каша. Лишь собранный в навалы снег не сдавался, кичась белизной, но и его уже изъели рыхлые оспины под Таллин. Марк перешагнул через лужу и покачнулся от нахлынувшей слабости. 2 месяца он провалялся в постели, но боль в плече до сих пор время от времени возвращалась. Однако его тревожило другое. Он в который раз закрыл глаза и сосредоточился, надеясь уловить, как вибрирует и искрится воздух, набухает радужными пузырями пробоев, но ничего не почувствовал. Кричали птицы, журчала и плескалась вода, вдалеке гудели машины на городских магистралях и стрекотали моторы идущих по реке катеров. И ничего, хотя бы отдаленно похожего на щелчки и шелест коммутатора. Марк словно лишился главных органов чувств, превратившись в ползущего по листу муравья, не ведающего о полете. Послышался гулкий лай. Гектор выскочил из-за гаражей и, разбрызгивая лужи, помчался вдоль берега. Марк длинно свистнул, размахнулся и швырнул заготовленную палку. Пес в прыжке развернулся, плюхнулся в снег и поскакал за новой игрушкой. Солнце заискрилось в поднятых им брызгах. На другом конце пирса, выпустив струю черного дыма, взревел экскаватор. Кривой ковш вгрызся в стену сгоревшего склада. С грохотом посыпалась кирпичная кладка. Метрах в 100, возле уцелевшего общежития, раскорячилось несколько тентованных грузовиков, вокруг них суетились люди. Мужчины и женщины закидывали в кузова сумки, чемоданы, горшки с цветами и перевязанные бечевкой тряпичные тюки. Под ногами взрослых путалась детвора. Марк, хлюпая по лужам, подошел к зданию. Из распахнутой двери выскочил раскрасневшийся Петр с пузатым баулом на плече. «А, Марк!» Рыбак, крякнув, поставил сумку на землю и протянул руку. «Вот, мэрия прислала машины для переезда!» Кивнул он на грузовики. «Вижу». Марк пожал жилистую ладонь. «И как новое жилье?» «Дом добротный, на 5 подъездов!» — осклабился Петр беззубым ртом. «Поговаривают, для шабистов строили. Да вот обломилось им!» Он поднял брови, собрав на лбу складки. «Давай с нами, свыклись уже!» «Ты ж знаешь, я люблю реку», — пожал плечами Марк. Слова утонули в нарастающем грохоте. Экскаватор, наконец, пересилил стену склада, и она рухнула, подняв облако пыли. Сквозь черную взвесь проглядывали прямоугольные ячейки обгоревших комнат, обугленная мебель и закопченные обои. «Как обустроимся? Позову тебя на новоселье!» Петр похлопал Марка по плечу, когда шум улегся. «Есть на что посмотреть! На Западе целый микрорайон строят! Криста обещает за 2 года развалюхи вдоль реки расщелить и всем новые квартиры раздать!» Он тряхнул головой. «Огонь, баба! Крепко взялась за город!» «То же самое поначалу говорили о Курце», — усмехнулся Марк. «Не стоит очаровываться, чтобы потом не разочароваться. Впрочем, ты прав. Разница есть». «Выберись в центр!» — закряхтел рыбак, рывком поднимая сумку. — «Там многое поменялось». — «Да, я недавно выезжал», — кивнул Марк. Неделю назад за ним приехал бронированный внедорожник. За рулем сидел Матвей, подстриженный, безбородый, в дорогом костюме под распахнутым кожаным плащом. В новом правительстве он возглавлял торговую палату объединенных территорий. Представленную к нему смазливую сурдопереводчицу в этот раз он с собой не взял. В салоне воняло кожей и пластиком. На зеркальце заднего вида болталась желтая елочка ароматизатора. Матвей протянул картонную папку и подмигнул. Марк развязал тесемки. Внутри лежал листок плотной гербовой бумаги с указом о назначении Марка Новака главой попечительского совета Государственного исторического музея «Цитадель». Документ заверяла размашистая подпись Кристы. Вместе с бумажкой в папке лежал плоский магнитный ключ на металлической цепочке. Матвей повез Марка осматривать владение. Внедорожник несся по выделенной полосе, завывая сиреной и сверкая синим проблесковым маячком. За окном мелькали дома, жались в пробках автомобили, толкались в торопях пешеходы. Город действительно менялся. То тут, то там высились строительные леса, стучали отбойные молотки, воняло краской и разогретым гудроном. Над крышами торчали башенные краны. Всюду подновляли асфальт и плитку, штопали и красили фасады, сносили оставшиеся с войны руины. На месте портретов Курца и плакатов объединения виднелись светлые прямоугольные пятна. На некоторых домах уже появились ростовые фотографии нового президента. Криста позировала в парадном мундире с решительным строгим лицом, как и подобает воинственной и заботливой матери горожан. Правда, снимать запрет на работу телефонистов она не спешила. Марк подозревал, что этого и не случится. Разрешила бывать у источника. И на том спасибо. Машина вырулила на центральную улицу Северного района, скатилась под гору и затормозила у металлических ворот бывшей штаб-квартиры особой службы. На месте блокпоста на асфальте остались темные прямоугольные пятна. От залатанного забора пахло свежей побелкой. Марк приложил к замку магнитный ключ, за стальной плитой раздался щелчок, и массивная дверь бесшумно открылась. Марк оглянулся. Матвей с улыбкой кивнул, мол, иди, подожду тебя здесь. Часть зданий штаб-квартиры снесли, остальные отремонтировали. На солнце блестели хромированные ручки дверей, бликовали стекла в новеньких оконных рамах. Сразу от ворот прямой линией тянулась асфальтированная дорожка с бордюрами из красного гранита. Она бежала между домами, через еще заснеженный пустырь и упиралась в кованую дверь центральной башни цитадели. Марк сделал несколько шагов и замер. Цитадель стояла темная и немая. Ни лучика света, ни радужного всплеска, ни всполоха. Марк поднял воротник плаща и медленно побрел по асфальту. Без привычного сияния источника мир погрузился в сумрак. Казалось, глазам приросли темные линзы. Ни снять, ни протереть стекла. Марк мысленно тянулся к источнику, но не чувствовал отклика. При каждой попытке проваливался в липкую вязкую пустоту. Через четверть часа над ним нависла башня цитадели. Марк приложил ключ к замку кованой двери с заостренным верхом. Лязгнул запорный механизм. Марк потянул за чугунную ручку. В темноте круглого зала завывал холодный ветер, пахло сыростью и плесенью. Марк поспешил к следующей двери. Снег на вымощенном камнем дворе растаял. Грязные лужи растеклись по граниту, лишь в центре, вокруг цилиндрического престола, белел сухой островок. В тишину ворвался далекий гудок идущего по реке парохода. Марк шагнул в лужу. Ботинки тут же наполнились холодной водой, пальцы на ногах свело от холода. Он дошел до центра двора, опустился на колени и положил ладони на шершавый камень престола. Его поверхность оказалась неожиданно теплой. Марк прижался к нему лбом и прошептал: «Верни мне Елену и Милу, Он сжал кулаки. «Пожалуйста!» По-прежнему светило солнце. В лужах колыхалась грязная вода. На крыше башни дрались воробьи. Марк поднялся. Кто он теперь? Человек, потерявший все, чем жил и во что верил. Он развернулся и побрел к башне. Марк коснулся дверной ручки, холод металла обжег пальцы. Через онемевшие подушечки передалась легкая, едва ощутимая вибрация, слабый всплеск волнения, похожий на мимолетную вспышку искры в темноте. В машине Марка лихорадило, в висках безумным барабаном стучала кровь, по горлу растекалась горечь. В порт он вернулся, словно в тумане. Марк тряхнул головой, избавляясь от неприятного воспоминания. «Удачи на новом месте», — тронул он Петра за локоть. «Повезет, еще увидимся». Развернулся и, разбрызгивая талую жижу, зашагал к своему дому. На середине пути махнул рукой и пронзительно свистнул, подзывая Гектора. Возле опущенных мостков Максим счищал с пирса снег. Лопата, противно скребя по бетону, скидывала серую массу в реку. За прошедшие месяцы подросток окреп и стал шире в плечах. В волосатой шапке на собачьем меху и овчинном тулупе он казался совсем взрослым. «А ты почему так рано?» Марк подошел к краю пирса. «Географию сегодня отменили». Максим распрямился и, потирая нос, улыбнулся. «Лика в доме порядок наводит. Меня на улицу выгнала». «И правильно сделала», — усмехнулся Марк. «Тебе на пользу свежий воздух». Он хлопнул Максима по плечу, прогремел ботинками по мосткам и толкнул входную дверь. Тут же мимо его ноги протиснулась грязная туша Гектора. «Пошел!» — раздался тонкий девичий крик. В пса полетела мокрая тряпка. Гектор взвизгнул, как маленькая собачонка, и, поджав хвост, прыгнул в свой угол на подстилку. Посреди гостиной, на блестящем от влаги полу, стояла подбоченившись Лика, босая, в рубашке на выпуск и в закатанных до колен спортивных штанах. Рыжая челка сбилась на глаза, лицо раскраснелось. У ног девочки примостилось пластмассовое ведро с водой. Пахло хлоркой, жареным мясом, картошкой и тушеной капустой. На плите кипел в кастрюле бульон, дымилась накрытая крышкой чугунная сковорода. «Вот!» — она стряхнула со лба огненные локоны и кивнула на влажный пол. «Надо же чем-то себя занять!» Два месяца Лика и Максим поочередно дежурили у постели Марка. Кормили, давали по часам лекарства, выносили утку, меняли белье, ворочали и протирали ослабевшее тело. Матвей снабжал их деньгами, все остальное они делали сами. Покупали продукты, уголь и дрова, следили за домом. Теперь же, когда Марк встал на ноги, занятий у них поубавилось. Максим пошел в школу, а Лика маялась от безделья. Марк снял ботинки, повесил плащ на вешалку. «Чистота — залог здоровья», — он потер щеку и коснулся шрама на губе. «А насчет занятий, посмотри сегодняшнюю почту. Там кое-что для тебя». Лика послушно подошла к окну, пошевелила стопку газет на подоконнике и вытащила из нее пухлый конверт. Подняв брови, взглянула на Марка. Он одобрительно кивнул. Она рассмотрела картон на свет, нерешительно надорвала и вынула несколько сложенных вдвое листов бумаги. Мелькнул типографский шрифт и синие печати. «Что это?» Девочка пробежала глазами первую страницу. «Твои знания всех убедили», — пожал плечами Марк. «В сентябре тебя ждут в мединституте, но кое-что неплохо бы подтянуть. Времени еще полгода». Лика расширила глаза и кинулась к Марку. «Спасибочки!» Она крепко обняла его за шею. «Ну-ну!» Он погладил ее рыжие пряди. «Выучишься на врача, будешь спасать людей от всяких хворей». За время, что девочка жила в его доме, Марк успел к ней приглядеться и узнать в ее суждениях и реакциях на окружающий мир самого себя лет в 15-16. И будущую профессию она выбрала не случайно. Помощь тем, у кого болит, — стержень телефониста, и неважно, настоящая рана или душевная. Может, когда-нибудь Марк приведет Лику к дверям цитадели, а за ней и других кандидатов. Будет, как Грегор, возиться с каждым, переживая за их успехи и неудачи. Конечно, если все вернется на круги своя. «Обед через 20 минут», — прервала Лика его мысли. «Мне еще наверху надо домыть». Она подняла с пола тряпку, подхватила ведро и зашлепала босыми ногами по ступеням лестницы. Марк посмотрел в окно. По реке, рассекая серое водяное зеркало, шел прогулочный теплоход. На верхней палубе горожане, зажав в руках бокалы, танцевали в такт неслышимой музыке. Беззаботность и веселье — еще один признак наступления нового времени. Люди начинают забывать войну и правление Курца. Пройдет десятилетие, и в памяти большинства из них замылится воспоминания о погромах, бомбежках и убийствах. Вырастет новое поколение, для которого война превратится в несколько унылых страниц учебника истории. Но Марк не собирался ничего забывать, ни одного эпизода, ни мига. Он обошел комнату и остановился у стеллажа с радиодеталями. Провел пальцем по шершавым доскам, поднял упавшую фотографию в стеклянной рамке. Старик в плаще, как и 16 лет назад, улыбался половиной лица. Двое друзей в коричневых интернатских пиджаках стояли в обнимку. «Я больше не буду стоять в стороне», — Марк посмотрел в глаза мальчика с взъерошенной черной челкой. «Злу нельзя давать разрастаться. Слишком высокую цену приходится платить в конечном итоге». Гектор нервно заскулил. Воздух в комнате уплотнился и заиграл цветными всполохами. В нахлынувшей ватной тишине набатом затрещал на столе телефон. Марк поставил фото на полку и медленно снял трубку. Пластмасса обожгла холодом ухо, в динамике зашуршала и защелкала. «Здравствуй!» Сквозь помехи прошелестел до боли знакомый женский голос. «Елена!» Марк облокотился на гладкую поверхность столешницы. Сердце его замерло на половине удара, в горле пересохло. «Ты!» «Я с тобой», — донеслось из трубки. «Времени нет, ты должен слушать». Голос окреп и зазвенел. «Марк Новак, для вас вызов!» Марк выпрямился и застыл, вслушиваясь в сообщении. И когда Елена на другом конце смолкла, выдохнул. «Вызов принят!» Читал Игорь Князев.